1918 год. Аглая от злости даже стукнула кулаком в стенку, и ее словно кипятком обдало. Господи, она так увлеклась своими размышлениями, что совершенно забыла, где находится. Она же сидит в шкафу и подслушивает разговор людей, на каждом из которых стоит клеймо «убийца». Если кто-то услышал грохот, если они сунутся в шкаф, ну, тогда вполне можно будет произнести то слово, что Гектор сказал бедному болтлевому Сёме. Софим. Конец. Интересно, кто ее пристрелит? Жар, в который бросила Аглаю, сменился леденящей стужей. Теперь ее затрясло. Почти не дыша, крепко зажмурившись, она ждала, что дверца шкафа вот-вот распахнется. Ну да, уже слышны чьи-то шаги, приближающиеся к ней. И вот сейчас... Но время шло, а дверца не распахивалась. Неужели никто ничего не слышал? Неужели ей повезло? Получалось, что так. Аглая, наконец, осмелилась приоткрыть глаза и снова приблизиться к щели. И еле сдержалась, чтобы не ахнуть. Почти вплотную к шкафу находилась чья-то спина. Спина была обтянута выгоревшей гимнастеркой и туго перехвачена ремнем. За ремнем торчал маленький револьвер. Аглая тупо смотрела на него. Потом вдруг увидела руку. Рука скользнула за спину, легко вынула револьвер из-под ремня и подсунула к дверце шкафа. Как во сне, Аглая потянулась к щели дрожащими пальцами и приняла оружие. Спина какое-то время еще помаячила перед дверцей, потом отодвинулась, и перед ошеломленной Аглаей снова открылся некоторый обзор. Она приникла к щели, прижимая к груди маленький револьвер. Итак, расстановка сил наблюдалась такая. Доктор с Ларисой в одном углу, Конюхов с Натальей в другом. Входную дверь перекрывает Хмельницкий, он один. Чуть в стороне стоит Гектор. Из всех вооружен только Хмельницкий, причем и маузером, и наганом, тем, который он отнял у Гектора. А второй свой револьвер, небольшой, можно сказать, карманный велодок, с выпуклым, круглым, полностью заряженным барабаном, Гектор только что отдал Аглая. Ну да, она не могла не узнать эту спину, эту руку. Но Гектор, как он мог догадаться, что Аглая затаилась в шкафу? Ладно, предположим, услышал стук. Но догадаться, что там скрывается она, уму непостижимо, немыслимо. Или он просто предположил, что человек, который таится в шкафу и боится показаться доктору, Ларисе и Конюхову с Натальей, автоматически становится его союзником? Может быть. И все же, вот так отдать свое единственное оружие, бог весть кому, на удачу, зачем? Она никогда его не понимала, никогда в жизни. И тут Аглая почти с ужасом вспомнила, что знает его всего какие-то сутки, даже, кажется, меньше. Да, что и говорить, слова о жизни вполне применимы к истекшему периоду. И что ей делать с этим велодогом? Вот разве что чуть придержать створку дверцы шкафа, чтобы щель стала пошире. Аглая так и сделала. И как раз вовремя. Хмельницкий вдруг навел ствол маузера на Гектора и с улыбочкой приказал. «Товарищ Конюхов, сделай милость, обыщи-ка его. Кто его знает, какие тайники у него в карманах и сапогах?» Показалось Аглая, или в самом деле обращенная к ней щека Гектора вдруг побледнела. И почему-то вспомнилось, как он сидел на крылечке дома Льва Борисовича Шнейрзона и переобувался. Гаврила в развалочку приблизился к Гектору и с такой силой охлопал его своими мощными ладонями, что тот закачался, как дерево в бурю. Гаврила даже заставил его снять сапоги и портянки размотать. Ничего в сапогах, впрочем, не оказалось, так же, разумеется, как и за ремнем, перетягивающим его гимнастерку. Гектор знал, что обыск неминуем, догадалась Аглая, и воспользовался почти призрачным шансом избавиться от револьвера. Но ведь он не просто так его в шкаф сунул. С тем же успехом он мог отдать его и Гавриле. Все равно не воспользоваться. Значит, он рассчитывал на помощь человека, который прятался в шкафу? На ее помощь. Он знал, догадывался, почувствовал, ему сердце подсказало. Но вот никто не знает, чего бы только она не отдала бы за то, чтобы именно сердце подсказало ему. А, впрочем, ничего-то у нее не было, чтобы отдавать. Да и кому? Гаврил отошел от Гектора с разочарованным выражением лица. «Пусто». «Вот и ладно», — кивнул явно довольный Хмельницкий. И тут же навел Маузер на Лазарева. Предостерегающе прикрикнул. «Эй, доктор, руки!» «Да я только закурить хотел». Лазарев вынул из кармана халата тяжелый, тускло отсвечивающий золотом портсигар, демонстративно открыл, достал папиросу и взял в зубы. Снова опустил руку в карман. Хмельницкий напрягся. Доктор вынул узенькую коробочку, нажал на нее. В ладони чудилось, сверкнуло пламя. Грянул выстрел. Со стены за головой доктора посыпалась штукатурка. В коридоре раздался истерический визг Глаши, но войти в приемную она не решилась. Все стояли бледные. «Черт!» — наконец выговорил доктор Лазарев. «Это была всего лишь зажигалка. Хмельницкий, вы спятили, что ли? Если вы будете стрелять в меня каждый раз, когда я захочу закурить, то, знаете ли, изрешетите здесь все стены. Я сейчас нервничаю, а когда я нервничаю, я беспрестанно курю. Положите тогда и папиросницу вашу, и зажигалку на стол», — скомандовал Хмельницкий. «А то кто вас знает? Может, у вас в другом кармане револьвер лежит? Меня, знаете ли, не проведете. Навидался я таких хитростей. Сам хитер». Огонек, сверкнувший в ладони, восклицание «черт», Аглая вспомнил рассказ девочки Вари. «Просто не верится. Неужели Варя видела Лазарева? Но зачем Лазареву убивать Шнейрзона? А зачем Гектору убивать Шнейрзона? Почему ей в это поверилось? Потому что была окровавленная надпись его именем. И все же «черт», «огонек в ладони». Еще слова Гектора о завещании Крёза, на который, кажется, никто не обратил внимания. Никто, кроме нее. А что такое может быть завещанием? Гектор говорил, что по нему шкатулка Крёза принадлежала Вите Авдорису. Так что доктору Лазарю нечего суетиться. Тогда почему Гектор вдруг вспомнил о завещании? Почему сказал сейчас о нем Хмельницкому? Что-то тут не так. «Позвольте спросить, ваша зажигалка на бензине работает?» — раздался голос Гектора. «И хорошо ли горит?» «На бензине», — любезно отозвался Лазарев. «А горит хорошо. Да только пламя слишком яркое. Мигом горючее съедает. И бензин то и дело вылиться норовит. Эффектная вещица, но спички надежнее будут». «Бензин вылиться норовит», — задумчиво повторил Гектор. «Так значит, это вы жгли бумаги в доме Шнейрзона. Там кое-где остались валяться листки, а на них разводы бензиновые. Зачем жгли бумаги?» Аглая тихо ахнула. Доктор надменно вскинул голову. «Да не сошли ли вы с ума, голубчик? Какие бумаги? Какого Шнейрзона? В жизни не слышал ни о каком Шнейрзоне». «Что за опасность была для вас в старых письмах отца Ларисы?» — продолжал Гектор, глядя на доктора. «Не понимаю, о чем вы говорите», — высокомерно отозвался Лазарев. «Для меня лично там и в самом деле не было никакой опасности. Ой ли? А если подумать?» Гектор сунул руку в карман галифе. Маузер Хмельницкого конвульсивно дернулся, однако выстрела все же не последовало, и достал какие-то обгорелые обрывки. Несколько упало на пол. «Прошу тут не мусорить», — проворчал Лазарев. «Не мусорить, значит?» — хмыкнул Гектор. «Ах вы наш чистюля! Руки побоялись запачкать. Вот они пошарили в камине Шнейрзона, не проверили, все ли сгорело. А сгорело не все». И он прочел, с трудом разбирая слова. «Я очень рад, что мы выбрали для жительства Москву, а не Петроград. Здесь все же самое чуточку спокойнее, но я бы хотел вернуться в Нижний. Город для меня... хоть и много позора. Жизнь идет, а я все чаще вспоминаю. Моя дочь, судьба ее очень меня беспокоит. Оставил ради, получил за это кроме горя и стыда. И если бы не ты... Умерла неделю назад. Я остался вдовцом, бездетным, одиноким, никому не... ни одной из... Может быть, только вам, мои верные, дорогие друг...» Лариса связалась с самым настоящим бандитом. Мало того, что он разыскивается полицией, за его фамилия как нельзя более соответствует его патологической страсти. Это Ганс, а она теперь зовется Ларисой Берлянд. И это ирония. Наш бог мстителен, и я уверен, что таково его отмщение мне за то, что я отрекся от него и... Лариса Берлянд. «Господи милостивый, Лариса Берлянт!» «Да». Аглая схватилась за голову. Про револьвер в руке она забыла, а потому довольно чувствительно стукнула им себя по лбу. Но этот удар был ничто по сравнению с тем ударом, который получил ее ледяной и беспощадный разум. Эх, она ведь тоже побоялась запачкать руки. Она тоже не потрудилась заглянуть в камин. Ушла, потом появился Гектор и нашел-таки ответы на все свои вопросы. Стоп, что за мысль у нее мелькнула? Ушла, а потом появился Гектор. То есть она уже допускает, что он появился после нее? Когда Шнейрзон был уже убит? Но как же тогда быть с окровавленным именем Кирилла Шведова, окровавленным археологическим журналом, окровавленным заголовком статьи про устройство тайников в домах и квартирах? Что они-то значат? И Аглая внезапно поняла, как быть и что они значат. Но не ее ошеломляющее открытие, не известие о том, что Лариса Проскурина была замужем за человеком по фамилии Берлянт, не смогли затмить того несравненного счастья, которое овладело ею от мысли. Гектор не убивал Шнейрзона. Он пришел после Лазарева и после Аглаи. Наверное, ждал ее, не дождался и ушел, не подозревая, что она с ненавистью и страхом таращится на него из темноты. Она снова просунула дуло велодога между створками дверцы и посмотрела на Гектора, посмотрела совсем с другими чувствами. «Ну, и что ей с ними делать, скажите на милость? Что делать Аглая с собою и со своим сердцем?» «Очень интересно», — хмыкнул в то мгновение Лазарев. «Какая забавная фамилия была у тебя, Ларочка. Берлянт. Это же бриллиант в переводе с еврейского, верно? Он бриллиантики любил, что ли, твой первый супруг? И это считается патологической страстью? Да кто же их не любит? Возьмите хоть того же Крёза. Жизнь отдал бриллиантам и прочим драгоценным камням. Ничего тут нет патологического. И в обрывках, которые вы прочли, Гектор, нет ровно ничего, за что я мог бы убить вашего, как его там, Шнейрзона. Да? Как-то очень спокойно проговорил Гектор. А откуда вы знаете, что Шнейрзон убит? Я об этом и словом не обмолвился. Туше! Чуть не заорала Аглая, которая вспомнила слова Гектора, что он как фехтовальщик, против которого вышли несколько противников. И вот сейчас он коснулся острием своей шпаги одного из них. Да как коснулся? Насквозь проткнул. Лазарев замер, на какой-то миг потерялся, но тут же аж задрожал от злости. И именно лютая злоба произвела на него оживляющее действие. «Возьми его, Гаврила!» — рыкнул доктор, словно отдавая команду псу. И рыжий анархист, покорный его воле, рванулся к Гектору. Лицо его было ужасно, оскаленные зубы, побелевшие глаза, давно сдерживаемая ненависть и ревность вырвались, наконец, на волю. Казалось, он сейчас вцепится в горло Гектору. Все, что произошло потом, произошло как бы помимо воли и сознания Аглаи. Она не хотела стрелять. Она просто-напросто ужаснулась. Лютого выражения на лице Гаврилы Конюхова и нечаянно спустила крючок. Велодок ответил пламенем и пулей. Пуля ударила стену над головой Хмельницкого. Тот конвульсивно дернулся, и пальцы его нажали на спусковые крючки и Маузера, и Нагана. Вряд ли он сам отдавал себе отчет в том, куда стреляет. Однако обе пули попали в Гаврилу Конюхова, который оказался прямо напротив него. Огромный матрос рухнул с таким грохотом, что шкаф, в котором пряталась Аглая, качнулся, дверцы его распахнулись, и она, пытаясь удержать их, вывалилась наружу вместе с велодогом. И еще что-то мягко поддало ей под коленки, так что не упасть и удержать равновесие ей удалось только чудом. Мгновенного взгляда достало, чтобы опознать это что-то, ее разнесчастный узелок. Выпрямившись, Аглая затравленно огляделась, уверенная, что сейчас ее либо изрешетят пули Хмельницкого, либо на нее набросятся и доктор Лазарев, и Лариса с Натальей. Но никто, в том числе и Гектор, не двинулся с места. И у него читалось на лице такое же изумление, как у прочих. «Ты?» — воскликнул он, а следом, как эхо, раздались остальные голоса. «Это она!» «Кто это?» «Кухарка!» Восклицание «Это она!» принадлежал Наталье. «Кто это?» Вопрос Хмельницкого. «Кухарка!» — дуэт голосов Ларисы и Лазарева. Вообще, конечно, Эффект она своим выходом, вернее, выпадом на сцену, произвела потрясающий, до такой степени, что убийство Гаврилы Конюхова оказалось мгновенно забыто. Во всяком случае, ни его бывшая любовница Лариса Полетаева, ни нынешняя подружка Наталья даже не посмотрели на его окровавленное неподвижное тело. Доктор Лазарев тоже начисто забыл о жизни и смерти своего помощника. Ну а Хмельницкий, отправивший Гаврилу на тот свет, тем более. «Это она!» — снова взвизгнула Наталья. «Она украла твои вещи, Лариса. Ее привезли вместо тебя в дом Гектора». «Уж не она ли стреляла там из тайника?» — проявил чудеса догадливости Хмельницкий. «Не она ли помогла Гектору бежать от нас?» «Кажется, поможет и теперь», — пробормотала Аглая, с трудом владея холодными губами. «Уходи, Гектор, беги отсюда. Если они за тобой погонятся, я буду в них стрелять». «Боже ты мой, да она ли это говорит?» Гектор, впрочем, и не подумал слушаться. «Отдай мне оружие и уходи», — приказал он Аглая. «Мне еще надо кое-что тут сделать». «Вы забыли, кажется, что я тоже вооружен?» — с ухмылкой осведомился Хмельницкий. «И если кто-то из вас двинется с места, я пристрелю девку. Если уж Конюхова, этакого медведя, уложил на месте, то уж ее-то». Кажется, Лариса и Наталья только сейчас сообразили, что Гаврила убит. Они одинаково посмотрели на него, с жалостью и ужасом одновременно. Одинаково вскрикнули и заплакали, вернее, всплакнули. Одно-два всхлипывания, судорожно утертые скупые слезинки, и сестры выпрямились, перевели дыхание, и, с легкостью необыкновенной позабыв про Гаврилу, с одинаковой злобой уставились на Аглаю, словно гарпии на жертву. «Все из-за тебя», — прорычала Наталья, — «чтоб ты сдохла». «Крепко вы нам напакостили, гражданочка», — согласился Хмельницкий. «Хмельницкий, отпусти ее», — сказал Гектор. «Дай ей уйти. Она тут ни при чем. Случайно в дело ввязалась». «Ничего себе случайно», — возмутилась Лариса. «Случайно украла мои вещи и сбила нам весь план. Случайно притащилась наниматься в кухарке именно тогда, когда Наталья привезла сюда Гектора. Случайно в шкаф залезла с револьвером в руках». «В кухарке?» — растерянно перебил Гектор и повернулся к Аглае. «Зачем тебе в кухарке?» Аглая пожала плечами. «Нет, ну, в самом деле, как ему объяснить?» «Прекратите спектакль», — раздраженно бросил Лазарев. «Не ясно, как белый день. Она действовала с Гектором». «Да-да», — вскричала Наталья, глядя на Гектора. «Кому ты голову хочешь заморочить? Я же отлично помню, что ты кричал, когда появился у камня. Я знаю, где бабочки Крёза. Я написал про все письмо и оставил его у надежного человека. Он наблюдает за вами. Если вы меня убьете, письмо через час уже будет у Хмельницкого, и тогда вам конец». «Я сразу тогда подумала, что письмо ты оставил у нее. Ее надо обыскать. Лариса, обыщи ее, ты умеешь». Аглая демонстративно положила палец на спусковой крючок. «Иди сама да обыщи», — хмыкнула Лариса. «Нашла дуру». «Оставьте ее в покое», — хмуро повторил Гектор. «Не было никакого письма. Я вас на пушку брал. Еще тогда надеялся, что Хмельницкий в союзе со мной. Теперь вижу, что он ни на моей, ни на вашей стороне. И в случае чего мне от него помощи не ждать. А потому признаюсь, что это был обман насчет письма и человека надежного. Она, Гектор кивком указал на Аглаю, и та вдруг вспомнила, что он так и не знает, как ее зовут, тут совершенно ни при чем. Совершенно не понимаю, как и почему она оказалась в шкафу. Я незаметно подошел туда и сунул в щель пистолет, который был у меня сзади за поясом, чтобы вы при обыске его не нашли. Думал, потом ухитрюсь его вытащить и буду снова вооружен. А она, значит, его приняла. Абсолютная случайность. Девушка тут ни при чем. Отпусти ее, Хмельницкий». «Чего ради?» — пожал тот плечами. «Ты человек или нет? Она женщина, она...» «Она влезла в мужские игры», — резонно ответил Хмельницкий. И Аглая вдруг вспомнила слова Гектора, которые он говорил ей, когда думал, что перед ним Лариса Полетаева. «Вы ведь умная женщина, должны понимать. Если уж вы начали играть в мужские игры со всеми мужскими приемами, то неужто надеетесь, что ваши противники станут относиться к вам как к слабой женщине? Напрасно. Мы играем на равных». Аглая напряглась. «На равных. Да-да, на равных с Хмельницким, потому что вооружены. Как же она могла забыть?» «Отпустите Гектора», — подала она голос. «Отпустите его, товарищ Хмельницкий, и я скажу вам, где шкатулка с коллекцией Крёза?» Хмельницкий иронически хмыкнул. Наталья оскорбительно захохотала. Лариса и Лазарев обменялись мгновенными взглядами. А Гектор вздрогнул. «Что ты такое говоришь? Зачем ты лезешь не в свое дело? Откуда ты что-то можешь знать?» «Я догадалась. Помнишь, ты сказал, что у меня ледяной и беспощадный ум?» В голосе Аглаи прозвучала невольная нотка обиды. У Гектора что-то дрогнуло в лице, в глазах. Искра нежности, неистовой нежности вспыхнула в них, и он тотчас прикрыл ее светлыми пушистыми ресницами. «Какие-то у него ресницы мальчишеские», — растерянно подумала Аглая. «Почему я только сейчас заметила?» «Стоп», — сказал Хмельницкий и нетерпеливо махнул наганом. «Итак, вы двое знаете, где находится коллекция Крёза. Или, с твоей стороны, Гектор, это тоже был блеф, как и слова о письме?» «Точно, знаешь?» Гектор кивнул. «И вы знаете?» — покосился Хмельницкий на Аглаю. Та кивнула. «И где же она?» «Здесь», — в один голос сказали Гектор и Аглая. «Да ну!» — Хмельницкий стволом Маузера, сдвинул фуражку на затылок, видимо, аж запрел от волнения. «Ну так я вас внимательно слушаю». Лазарев громко зевнул. «Ох, Господи! Ну, взрослые же люди, а все в сказки верят. Закурю, тоска берет ваши бредни слушать». Он сунул руку в карман халата, и в то же мгновение сквозь бархат проблеснул огонек. Громыхнуло, Хмельницкий отлетел к стене, замер, руки его повисли, Маузер и наган вывалились из них и со стуком упали на пол. Он сполз по стене и сел, широко разбросав вытянутые ноги. Сапоги его, скосо стоптанными каблуками, смотрели носками внутрь. Фуражка наехала на лоб и закрыла лицо. «Ах, черт!» — брезгливо уронил Лазарев, вынимая из кармана пистолет и беря на прицел Гектора. «Пропал такой халат! Кто-нибудь знает, можно прожженный бархат починить или все равно рассыплется?» Наталья растерянно посмотрела на простреленный карман. «Не знаю», — забормотала она. «Я у тетки спрошу, она чинить мастерица». «Да ты посмотри, какая дырище!» — сокрушался Лазарев. Но в тот миг, когда Наталья шагнула к нему, Лариса змеей скользнула к мертвому Хмельницкому и схватила маузер и наган. С оружием она управлялась очень ловко и вполне профессионально. Аглае не снилась такая хватка. Теперь Лазарев целился в Гектора, а Лариса в Аглаю и в Наталью. «Ларочка!» — заговорил Наталья севшим голосом. «Ты что, с ума сошла?» «А я думаю, с ума сошла ты», — сухо ответил Лариса, когда разболтала этому сумасшедшему о том, кто твой отец и где находится шкатулка. А Гектор проболтался своей девке. «Я никому ничего не говорила», — выкрикнула Наталья так громко, что даже задохнулась от крика и закашлялась. «Никто мне ничего не говорил», — угрюмо подтвердил Гектор. «К сожалению, Лариса Владимировна, к великому моему сожалению, мать моего ребенка предпочла предать меня ради вас и вашего любовника». «Не любовника, нет. Ради ее мужа», — поправила Аглая. Все обернулись к ней так резко, что Аглая поперхнулась в страхе. Вот сейчас Лариса выстрелит в нее. Теперь против нее были двое вооруженных — и Лариса, и Лазарев. Три ствола против одного. «Что ты?» — прошипела Лариса и умолкла, словно подавилась ненавистью. «Как мужа?» — в один голос спросили Наталья и Гектор. Аглая пожала плечами. «Ну, не знаю как, венчалась она с ним или гражданским браком жила, но господин или товарищ Берлянт, — она указала на Лазарева дулом велодога, — первый муж Ларисы Владимировны». «А, понятно», — хмыкнул Лазарев. «Вы услышали тот бред, который прочел нам тут господин Гектор, ну, обрывки, которые он выискал в камине своего старинного приятеля, якобы убитого мною, и сделали совершенно абсурдный вывод. Того гляди, вы скажете, что я убил его именно по этой причине, чтобы скрыть свое губительное прошлое и многолетнюю связь с Ларисой. Полный бред. Я не говорю, что вы его убили поэтому», — покачала головой Аглая. «Совсем нет. Думаю, что на старые письма вы наткнулись случайно, когда искали...» Она запнулась, бросив взгляд на Гектора. «Можно ли продолжать разговор о завещании Крёза? Не помешают ли ее слова каким-то его планам?» Однако глаза его были просто-таки круглыми от изумления, и он не удержался от вопроса. «Почему ты решила, что Лазарев — Берлянт?» «А почему ты решил, что шкатулка Крёза здесь?» — ответила вопросом на вопрос Лариса. «Да потому что Лазарев не Берлянт, а Авдорес». Аглая так и вспыхнула от возмущения. «Какой он молодец! Догадался!» «Еще того не легче», — пожал плечами Лазарев. «А это-то из чего следует, интересно знать?» «Ну да, ты думал, никто не поймет?» — хмыкнул Гектор. «На самом деле, стоит только свести концы с концами». Авдорес взял себе русскую фамилию Орлов. Не только потому, что орел — хищная птица, а именно это на иврите значит слова «оф дорес», но и по названию бриллианта, который был некогда графом Орловым подарен императрице Екатерине. То есть Орлов якобы его в карты ей проиграл, но на самом деле поднес в подарок. Бриллиант, который раньше был вставлен в скипетр Надир-Шаха индийского, Орлов купил у некоего банкира Лазарева. И вот очевидная цепочка — Авдорес, Орлов, Лазарев. Кроме того, Авдорес в свое время втерся в доверие к Крёзу, благодаря тому, что сумел вылечить его больные, почти парализованные ноги. И только делал вид, что дело в целебном свойстве его бальзама, который являлся просто-напросто смесью лампадного масла и керосина. Дело было в силе его рук и умений. Авдорес знал лечебные свойства массажа, что помогло ему тогда, а теперь помогает доктору Лазареву. «Очень любопытно», — с неподвижным лицом проговорил Лазарев. «Оказывается, вы очень недурно знаете русскую историю. А вы, молодая особа, каким же образом догадались о моей, так сказать, подноготной?» Он снисходительно глянул на Аглаю. Та молчала, оглядываясь. «Эти три черных ствола, три черных смертоносных глаза, которые устремлены на них с Гектором, надежды на спасение нет». «Чего молчишь?» — прошипела Наталья. «Говори, когда спрашивают, самозванка проклятая». «Да примерно таким же образом, как Кирилл и догадалась», — сказала Аглая, и увидел, что он вздрогнул, уставился на нее изумленно. Кажется, с трудом удержался, чтобы не спросить, как Аглая угадала его имя. Может быть, когда-нибудь она ему объяснит, если они выйдут отсюда живыми. «Я тоже недурно знаю историю. Я ведь была учительницей в сельской школе. Авдорес, Орлов, Лазарев, связь фамилии очевидна. Да и в выборе имени отчества своего господин доктор проявил изрядную иронию, даже не подумав о том, что ирония-то весьма красноречива. Вы зоветесь здесь Иваном Григорьевичем, а ведь банкира Лазарева звали Иван. Я хочу сказать, так в России называли голландского еврея Иоганна Агазара, ставшего ювелиром высочайшего двора. Именно Иван Лазарев купил у армянина Григория Сафраса тот самый бриллиант, который он позднее продал за 400 тысяч рублей графу Григорию Орлову. В честь кого из двух Григорьев вы взяли свое отчество, господин доктор?» Тот усмехнулся почти ласково, пожал плечами. «Ну, отвечать я не собираюсь, все это игры вашего ума, довольно, впрочем, любопытные. Охотно послушаю дальше ваши парадоксальные выводы. Расскажите что-нибудь еще о том, почему вы решили, что я Авдорес, а главное — Берлянт». Ох, какое ехидство в голосе. Но Аглая Донникова, когда хотела, тоже могла быть очень ехидной. Тут звено все той же сверкающей цепочки. Берлянт, Орлов, Лазарев. Берлянта, судя по письму отца Ларисы, звали Ганс, а Ганс — уменьшительное от Иоганн. Иоганн в русском варианте — Иван. Берлянт, Агазар, Лазарев. Ну и еще. Однако уже не из области игр ума, а из житейских наблюдений. В разговорах с Ларисой вы вспоминаете Варшаву, а ведь именно там Лариса вышла замуж первый раз за какого-то подозрительного типа, чуть ли не люмпина. Во время ссор Лариса иногда упрекает вас в том, что отдала вам свою молодость, а получила взамен только дурную славу, хотя вы обещали бросить к ее ногам весь мир, сулили ей замок, авто и бриллианты, но вы до сих пор уверены, что мечты скоро исполнятся. Все, что нужно, как можно скорее перебраться Ларисе на службу в наркомат иностранных дел, чтобы она могла выхлопать там возможность выехать за границу, получив документы для себя и для вас. Ну и какую вы теперь взяли бы фамилию? Мсье и мадам Диамант? Ответа не последовало. Казалось, Лариса и Лазарев онемели. В таком же состоянии находились Наталья и Гектор. «Именно поэтому я решила, что бабочки находятся у вас», — продолжала Аглая. «Ведь к вам так прилипла Лариса. Такова единственная для нее возможность получить замок, авто и бриллианты. Она уже поняла, что большевики их ей не дадут. Все, произошла переоценка ценностей. А вам такая спутница как раз подходит. Вам не удалось уехать из России до революции. Потом, после того, как коллекцию Крёза украл Гектор, вас задержали ее поиски, а теперь это сделать почти невозможно. Границу не перейти. Или убьют, или ограбят пограничники. Нет, вы осторожны, вы терпеливы, а потому предпочитаете ждать, пока ваша жена не добудет все нужные документы для вполне легального. Ну, тварь, — прошипела Лариса с такой обжигающей ненавистью, что Аглая поперхнулась последним словом и умолкла. Ну, приблудная тварь, я так и говорил отцу, что не будет из тебя толку, лиса хитрая. Вкралась, влезла, все вызнала, и как любовника своего предала, так и сестру предала. С несказанным изумлением Аглая обнаружила, что ненависть свою Лариса изливает не на нее, а на Наталью. И оба пистолета наведены сейчас именно на Наталью. Ах, ну да, Лариса убеждена, что Аглая не сама до всего додумалась. Неужели у нее такой тупой вид? А как же быть с ледяным и безжалостным умом? Его ни проблеска не видно. Как же обидно. Ах ты, взвизгнула Наталья, ты что задумала? Вот, значит, зачем меня Конюхову подсунула? Чтоб под ногами не путалась, да не мешала вам интриги ваши плести, как бы отсюда сбежать. Бросить меня хотели? Мне ты тоже сулил авто и бриллианты, — обернулась она к Лазареву. Да я для вас обоих ничто была, ничто. А теперь еще и Гаврила убили. Кому я теперь? Мгновенная судорога прошла по лицу Гектора, и Аглая похолодела. Он оскорблен тем, что Наталья даже и не мыслит искать у него защиты, прощения просить. А она, Аглая, что же, неужели она годится только на то, чтобы выручать Гектора в трудную минуту, стреляя по движущимся мишеням? Эдакая женщина-товарищ, боевая подруга, как любят говорить большевики. А все остальное по-прежнему принадлежит Наталье. Ну что ж, никогда Аглая мужчинам не навязывалась, не станет и начинать. Если она ему товарищ, то поступит с ним по-товарищески. Вернет его в велодок и уйдет. Куда? Неведомо. Одно можно точно сказать. Кухарка и у доктора Лазарева ей никогда не служить. «Кирилл, возьми свой револьвер», — проговорила Аглая, однако ее остановил голос Лазарева. «Стоять всем! Лариса, иди к двери. Наташа, подбери маузер Гаврилы». «О, черт, как глупо! Не годится Аглая в боевые подруги?» «Нет, не годится. Да и лихой Гектор сплоховал. Маузер Конюхова. Давно уже было надо прибрать его к рукам». А впрочем, перевес вооружений все равно был на стороне Лазарева и его баб. Три ствола против одного. Они не дали бы ни Аглае, ни Гектору приблизиться к оружию анархиста, лежащему давно на полу. Но теперь четыре ствола на стороне противника. И даже если Аглая выстрелит в кого-то одного из них, в нее пальнут как минимум двое. «Дай маузер мне», — сказал Лазарев, протягивая Наталье правую руку, но она покачала головой. «Нет, с вами, видно, нужно ухо востро держать». «Что с тобой, что с Ларкой? Не верю я вам». «А кому ты веришь?» — усмехнулась Лариса. «Ему, что ли?» Презрительно глянула она на Гектора, а затем на Аглаю. Он утешился быстро. «Видишь, уже другую себе нашел». «Послушайте, Гектор», — заговорил доктор Лазарев, «даже если и ваша, с позволения сказать, боевая подруга успеет выстрелить один раз, в нее и в вас выстрелят как минимум двое. Это понятно, надеюсь?» Аглая уныло кивнула, как будто Лазарев Америку открыл. Гектор тоже кивнул. Вид у него был задумчивый, а глаза то и дело обращались к Аглае со странным, недоумевающим выражением. Но понятно, никак не может взять в толк, откуда девушка знает его имя, если сам он ни разу его не называл. Где ему догадаться? И о том, как зовут обладательницу ледяного беспощадного ума, тоже не догадаться. А меж тем ситуация патовая, как ни крути. Теперь из приемной не выбраться. И вообще Лазарев в любую минуту может скомандовать своему батальону смерти «пли». И тогда все. Все. Был бы еще один пистолет, но его нету. Зато... «Есть граната! Граната Конюхова! Она лежит у стены!» Наталья тупо подобрала только его маузер. «Если бы завладеть гранатой, с ней можно было много страха нагнать даже на превосходящие силы противника». «Но как до нее добраться?» Вот бы Гектор смекнул. «Но где ему? Нужно Лазарева как-то отвлечь, как-то заговорить ему зубы, а тем временем изловчиться и...» «А скажите, доктор, вы к Шнерзону-то зачем пошли?» — спросила Аглая как можно приветливей. И как можно выразительней навела на него дуло, чтобы не оставалось сомнений, в кого попадет ее пуля, даже при самом неблагоприятном раскладе. Курок заведен, палец на спусковом крючке, стоят они близко. «Поду ли я, стрелой пронзенный, или мимо пролетит она?» — мелькнула в ее голове. Что только не лезет в нее в роковые минуты жизни. Доктор молчал, катая желваки по скулам. «Он пошел за завещанием Крёза», — раздался голос Гектора. Опять он говорит о каком-то завещании Крёза, и его слова очень не по нраву доктору Лазареву. «Почему?» «Крёз завещал все Авдоросу, то есть Лазареву, или все же нет?» «Послушайте, Гектор, или как вас там, господин Шведов, что ли?» — небрежно сказал Лазарев. «Мне надоел наш затянувшийся разговор. У меня к вам деловое предложение. Я признаю, что был неправ, сбивая с пути истину вашу, можно сказать, жену, мать вашего ребенка. Она тут сыграла свою роль. Лариса, в которой взыграли былые чувства ко мне, все же первая любовь не забывается, и которая очень хотела избавиться от назойливого анархиста Гаврилы Конюхова. Именно поэтому я и пообещал Наталье некоторую часть из шкатулки, и от слов своих не собираюсь отказываться. Обещал я кое-что и Гавриле. И вот теперь я готов предложить эту долю вам. Двух бабочек и Наталью. Ну хорошо, трех бабочек. Теперь вы можете пожениться и жить безбедно. Поверьте мне, безбедно. И еще, Лариса сделает все, чтобы помочь вам с Натальей тоже выбраться из России вместе с ними. Подумайте, Гектор, пора распроститься с бреднями вашей боевой эсеровской юности. Вы принесли столько жертв для умилостивления этого страшного божества своей чести. Подумайте о своих близких, позаботьтесь о себе и о них. Россию ждут неисчислимые беды. Мы должны бежать, спасаться и спасать тех, кто дорог нам, кого мы любим. Я даю вам отличную возможность. Хорошая ставка, кивнул Гектор. За что? Что я должен отдать взамен? Ее, Лазарев указал дулом на Аглаю. Я пристрелю ее. Но вы должны дать мне слово, что не накинетесь на меня и уйдете отсюда с миром, позабыв о вашем безумном чувстве чести, о мести. Но вы бы хоть Наталью спросили, усмехнулся Гектор. Что ж, так ее передаете, словно карту в поддавках. Спросили бы, хочет ли она ко мне вернуться. Какие церемонии, раздраженно дернул плечом Лазарев. Да ладно, Наталья, пойдешь к нему? Деньги вы получите, не беспокойтесь, а за мужской спиной все же лучше, чем одной. Конечно, лучше, ломким голосом отозвалась Наталья и всхлипнула. Конечно, он не подарок, но если бабочек мы все же получим, я согласна. И Ларочка его любит, дочка, маленькая, а все ж понимает, что родной отец, Гавриле, она никогда не ластилась. Родного отца не заменить. Согласна я, так и быть. Аглая опустила голову. Ну вот и все. Зря она не надела в шкафу шубу. Что-то вдруг такой холод бросила. Родного отца никем не заменить, — повторил Кирилл, — это правда. И все же у нашей дочери не будет родного отца, потому что господин Берлянд я товарищей не продаю, тем более женщину, которую люблю. Давайте сговоримся по-мужски. Я проиграл, и вы меня можете прикончить прямо сейчас. Но я прошу, дайте ей уйти. Она даст револьвер и уйдет, а я останусь. Я выкупаю ее жизнь за ту горсть драгоценностей, которую вы готовы были отсыпать сначала Гавриле Конюхову, потом мне. Оставьте их себе и возьмите в придачу мою жизнь, но ее отпусти. Аглая боялась верить собственным ушам. Что он сказал? Что он сказал? Женщину, которую любит? Он любит? Что? — взвизгнула Наталья. — Отказываешься от меня? Да пропади ты пропадом. Мне от тебя только горе одно. А бабочки все равно будут мои. Мне больше достанется. Маузер в ее руках рыкнул огнем раз, два, три. Кирилл навалился плечом на стену и начал сползать вниз, оставляя кровавую дорожку на стене. Аглая смотрела оцепенела, не могла крикнуть, не могла двинуться с места. «Идиотка!» — заорал Лазарев. «Он должен был рассказать все, что ему открыл Шнейрзон. Мне нужно завещание Крёза. Ты все испортила!» Хлопнул выстрел, и Наталья рухнула на пол. Пуля попала ей в лицо, и светлые волосы молодой женщины стали красными от крови. «Разумно!» — холодно проронила Лариса. «Теперь ее?» «Сам знаю», — отозвался Лазарев, поднимая револьвер и наводя его на Аглаю. «С нее все началось, ей все и закончится. Вот сейчас». Пуля в лоб. Аглая вскинул руку, пытаясь заслониться от пули. Палец дрогнул. Грянул выстрел. Со стены на Лазарева посыпалась и звездка, его качнуло, но в следующую минуту он собрался, и теперь звездка посыпалась со стены, около которой стояла Аглая. Промах. Не глядя, она выстрелила снова и ринулась к двери. Щепки прямо в лицо, еле успела отшатнуться. Толкнула дверь, оглянулась. Кирилл лежит в одном углу, Наталья в другом. Лариса и Лазарев целятся в нее. Но разве можно убежать и оставить Кирилла? Вдруг он только ранен? Если она спасется, то сможет помочь ему. Если ее убьют... Девушка выскочила в прихожую. Двери на лестницу стояли настежь. Наверное, Глаша, насмерть перепуганная, кинулась вон без оглядки. Аглая подлетела к двери, но остановилась. Если она сейчас выйдет из квартиры, то больше в нее не войдет. И она метнулась под вешалку, почти привычно затаилась между шубами. «Удрала», — раздался голос Лазарева. «Ладно, черт с ней. Нам надо спешить, Лариса. Нам надо спешить умереть».